Глава 4. Конец и начало. Принцы Тайля, королевские гвардейцы, глава секты затерянного острова Тана, старейшина Лориус Ливарий, а затем и все остальные гости наконец обратили внимание на прибывшего в сад Старкса, властителя Уйдейна и седьмого небесного монарха континента. Присутствующие с удивлением начали осознавать, что пока Кай не обернулся, они даже не замечали приближающегося воина, словно подсознательно игнорировали факт его существования. Конечно же, это была воля мастера Старкса. «Забавная у вас тут ситуация», — усмехнулся он. «Краем уха я успел услышать некоторые детали и поэтому задумался. Неужели такого неоднозначного доказательства достаточно, чтобы подданные Тайля уже были готовы чуть ли не растерзать юнца?» Повысив голос, дабы его слышали все, эльф оглядел толпу. «Великий мастер Старкс!» Удостоив гостя легким поклоном, заговорил третий принц Диклан. «Вы ошибаетесь. Даже если здесь есть те, кто желает подобного, то никто этого все равно не допустит. Кай Арнхард, как и Шакс Эдельвайс, почетный гость моего отца и представитель облачной обители, поэтому, несмотря ни на что, оба мастера будут удостоены честного суда, где определиться, виновны ли они. И, конечно же, об этом событии мы лично уведомим хранителя облачной обители». «Но...» — попытался было заикнуться о своем праве старик Лориус, но его тут же перебили. «Ни о какой передаче этих людей в великую семью Ливарий для вашего внутреннего суда и речи идти не может!» — глянул на эльфа принц. «Право сильного позволяет высшим аристократам решать судьбу не граждан Тайля, которые нарушили закон. Однако это право не распространяется на официальных представителей других государств и признанных нашим королевством независимых организаций, как, например, Облачная обитель или секта Затерянного острова. И кому, как не вам, старейшине великой семьи Ливарий, знать об этом нюансе?» После этого третий принц повернулся обратно к Старксу с вопросом во взгляде. «Достойный ответ!» – кивнул небесный монарх, а затем усилил голос волей мастера, что сумел осознать только старик Тана, который единственный из присутствующих был способен противостоять такой могущественной воле. «Но раз юнцов все равно ждет суд, то зачем же тянуть и лишать гостей такого зрелища? Конечно, обстановка немного не та, но разве здесь не собрались достойнейшие из достойнейших? Тогда кому, как не этим господам, стать свидетелями и участниками суда?» Старкс добился желаемого эффекта. Ошеломленные гости начали сперва оглядываться, а затем аплодировать ему, выражая поддержку. «Но как мы можем провести суд сейчас?» – засомневался третий принц, оглядывая присутствующих. У него, как и у младшего брата, был специальный артефакт, защитивший их от легкого внешнего воздействия воли Старкса. «Без тщательного расследования квалифицированного судьи, дополнительных улик, приглашение хранителя обителя и многого другого у нас не выйдет сделать это». «Это правда. Но почему-то все в вашем обществе словно забыли об одном древнем и безотказном способе все решить», — пристально вгляделся в принцев Старкс. «Иногда даже кажется, что аристократы о нем стараются и вовсе не думать, дабы не лишиться своих любимых инструментов — лжи и полуправды. Конечно же, я говорю о ритуале обмена системными клятвами». «Я не...» Побледнев, вдруг пытался отказаться старейшина Лориус, но на него внезапно обрушилось давление такой мощи, что он словно язык проглотил. Воля старика стала крошиться, уступая чужой, что в итоге заставило его сдаться. Священный лорд чувствовал, что если бы сопротивлялся навеянному желанию еще хоть мгновение, то мог бы сойти с ума или даже повредить свою душу. «Я согласен!» Кай же сомневался. Для любого воина использование системной клятвы сродни признанию своего бессилия, поскольку возникала необходимость вмешательства могущественной системы. Именно из-за этого подавляющее большинство идущих по пути боевых искусств сильно недолюбливали этот способ. Впрочем, не только это создавало столь негативное отношение к системным клятвам. Существовало немало воинов, которые совсем не страшились смерти. Однако уничтожение искры и прекращение цикла перерождений боялись даже боги. Вот почему использовать системные клятвы было гораздо опасней, чем обычные духовные контракты. Ведь одно неверное слово, и все, ты перестанешь существовать. И это уже не говоря о том, что каждая клятва – немалая нагрузка на душу. Вот почему они всегда были и будут крайним вариантом. Но вот только именно он и оставался у Кая. «Не стоит волноваться о финальном решении суда, если ты уверен в своей правоте. Лучше хорошо подумай над вопросами, чтобы выйти из ситуации». Положив ладонь Каю на плечо, передал ему свои мысли Старкс, чему из-за касания никак не могла помешать выстроенная парнем некая духовная защита. «Но не стоит обольщаться. Моя помощь – лишь благодарность за то, что ты избавил глубину от темного тумана. Хотя, знаешь, я даже, наверное, не буду спрашивать, куда ты дел темное сердце, от которого я уже не знал, как избавиться». Без духовной связи, доступной со ступени священного лорда, ответить Кай ничего не мог. Ну а поскольку кивать было бы странно, когда все смотрят на него, то он просто промолчал. Вскоре Кай и старейшина Лориус обменялись системными клятвами, что произошло, конечно же, не без помощи Старкса. Они пообещали, что правдиво и в полной мере ответят на вопросы друг друга, но не более чем на 6. Первым начал старик. «Расскажи, кто убил Златоса? Связан ли ты с ним? Испытывал ли ненависть к моему внуку? И как с этого медальона пропала моя духовная метка? А также, куда делись остальные артефакты?» «Златоса убил мой друг», — ответил Кай. «Для защиты товарища и себя я тоже желал этого. Я ненавидел Златоса. Этот медальон и остальные артефакты у него забрал воин, который обучал меня. Он же стер с них все метки. Сейчас артефакты у меня». Кай не упал замертво, а его тело не рассыпалось в прах, что говорило об истинности ответа. Иначе сработала бы системная клятва. Среди гостей поползли шепотки. Гневных взглядов, направленных на Кая, стало больше. По сути, он только что признался, что является соучастником в убийстве высшего аристократа. Детали же и контекст произошедшего волновали мало кого из эльфов. Из-за чего, будь Кай каким-нибудь простым учеником обычной секты, его уже казнили бы без суда и следствия. Расизм все-таки никто не отменял. Впрочем, хватало и тех, кто нейтрально относился к расе и социальному положению Кая. А самые смышленые даже отметили тот факт, что некий учитель парня забрал у Златоса артефакты и легко снял с них метку священного лорда 8 уровня. Но кто на такое способен? Невольно некоторые гости начали поглядывать на Старкса. «Теперь моя очередь», – произнес Кай, легко игнорируя довольно ощутимый поток ненависти, направленный на него. «В пустыню Ишар 5 лет назад я отправился вместе с группой своих товарищей. Но Златоса среди них не было. Все же вряд ли я мог назвать его другом, когда он прямо в обители, чужими руками, попытался меня убить за то, что я всего лишь помешал ему во время прохождения испытания облаков. Так что вот мои вопросы». На секунду замолк Кай, отмечая реакцию публики на свои слова. «Для чего ваш внук Златос отправился за мной прямо в пустыню Ишар 5 лет назад? Он хотел отомстить? Если да, то по какой конкретной причине и что ее вызвало? Ну и напоследок, кто тогда дал ему могущественные артефакты императорского ранга и знал ли этот кто-то о целях Златоса?» Старик невольно заскрипел зубами. Сжав кулаки, он впился взглядом в Кая, едва сдерживая себя, чтобы не убить парня. «Советую не играть с системой», — напомнил про клятву Старкс. Старейшина Лориус тут же побледнел и покрылся испариной. Застеливший ему глаза гнев моментально сменился страхом безвозвратной гибели. «Мой внук Златус отправился в пустыню Ишар 5 лет назад, чтобы убить тебя!» Сдавленно прошипел он, но подавляющее большинство гостей прекрасно услышали его слова. «Да, это была месть. Он нуждался в ней по той причине, что страдал от внутреннего демона, вызванного страхом перед твоей силой и талантом, а также тем, что ты захочешь ему отомстить первым. Я дал ему те артефакты». Замолк он на мгновение, а затем, опустив глаза к траве с искаженным от ненависти лицом, процедил. «Да, я знал о его планах». «Удивлен», — хмыкнул Старкс. «Я, конечно, прекрасно знаю, что мир боевых искусств далек от справедливости. Воины постоянно убивают друг друга. Но неужели аристократы Тайля могут позволить себе даже такие бесчинства? Использовать помощь священного лорда и артефакты императорского ранга против всего лишь заклинателя, а затем требовать наказать мальчишку за то, что он защищался?» Осмотрел он гостей, после чего добавил в голос немного воли мастера. «Таково сильнейшее государство Некрима?» Растерянные воины затихли. Несмотря на неопровержимые доказательства того, что Кай и его друзья лишь защищались, многие эльфы-аристократы все равно видели в человеке врага, убийцу сородича. Однако слова Старкса все же донесли до них нечто, что вынудило многих задуматься. «Ошибаешься, Старкс, громовой кулак!» Вдруг раздался приятный величественный голос, и все тут же повернулись в сторону главного входа в сад. «Я соглашусь, что полной справедливости не существует. Сильные всегда будут иметь преимущество над слабыми. Не только в бою, но и в мирном обществе. Однако это не отменяет того факта, что в моем королевстве действуют законы. И даже великие семьи не вправе их нарушать. Поэтому старейшина семьи Ливарий будет арестован и отправлен под суд за пособничество в попытке убийства, а также клевету». В тот же миг гвардейцы окружили старика Лориуса, который не стал сопротивляться аресту. Однако на это уже практически никто не обратил внимания. Окружившая Кая и остальных, толпа зрителей стала расходиться, формируя живой коридор. Послышались шепотки, и многие гости начали кланяться. «Ваше Величество!» Вскоре Кай увидел троих могущественных эльфов. Посередине шел начальный небесный монарх, близящийся к прорыву на следующую стадию. Собственно, это и был король Тайля Уриил Флиан. Молодой правитель был одет в просторный роскошный голубой халат, украшенный вычурным гербом королевства, необычными узорами и уникальными красными камнями энергии, содержащими поистине неимоверное количество силы. Облачение эльфа являлось артефактом псевдобожественного ранга. Справа от короля медленно шагал немного сгорбленный седой старик в темных одеяниях. Это был магистр Оникс, правая рука правителя, его учитель, а также сильнейший воин Тайля, небесный монарх конечной стадии. Собственно, если не считать доступа к вратам Ойкумены, то именно Оникса можно считать причиной того, почему эльфийская держава сильнейшая на континенте. Ведь больше ни одна не могла похвастаться одновременно двумя небесными монархами. А поскольку Старкс тоже был эльфом, пускай и независимым, то с недавних пор, как он прорвался, позиции этой расы на политической арене Ритхема сильно усилились. Третьим же воином, что шел слева от Уриила, был его первый сын и наследник Ремир. Чрезмерно смазливый парень, выглядящий не старше Кая, он обладал силой священного лорда 8 уровня и фундаментом 8,5 баллов. Таким образом, в будущем он имел все шансы тоже стать небесным монархом. Кстати, Старкс еще 5 лет назад тоже был гением, 8 баллов. Однако после успешного, но не идеального прорыва, качество его оболочки души снизилось до 7,9, из-за чего он более не мог подниматься по стадиям. Его путь развития закончился. «Уриил Алый Закат!» – кивнул Старкс, обозначая этим равенство. «Рад наконец-то снова встретиться!» «Я тоже счастлив, что ты решил посетить наш праздник. Может, представишь мне этого юношу, с которым ты, кажется, уже знаком?» «Конечно! Это Кай Арнхард, первый в облачной обители. Когда-то давно он дважды помог мне». «Правда?» – изобразил удивление король, посмотрев на поклонившегося парня. «Как необычно! Что ж, в таком случае рад знакомству, Кай Арнхард. Смотрю, с моими сыновьями тебе уже удалось пообщаться». «Да, великий мастер Уриил», – ответил Кай, вызвав всеобщее удивление. «Каков наглец!» Магистр сделал резкий шаг вперед, но моментально был остановлен ладонью короля. «Успокойся, Оникс! Юноша в своем праве. Он не мой подданный и не мой слуга. Поэтому он волен обращаться ко мне как к более могущественному истинному мастеру, а не как к королю. Впрочем, толика наглости в этом все же есть», — усмехнулся монарх. «В любом случае, я приношу извинения за действия моего вассала. Он обязательно будет наказан. А тебе в качестве компенсации я лично позволю оставить добытые в бою реликвии великой семьи Ливарий. Отныне они не имеют никаких прав на полученные тобой артефакты». В ответ Кай лишь поклонился, принимая извинения Уриила. «Что ж, на этом мы временно покинем сад», — повернулся он к гостям и подданным. «Но прием только начался, так что прошу, отдыхайте». После этого вновь заиграла музыка, а присутствующие начали расходиться. Праздник продолжился. Старкс, Уриил, его сын и Оникс направились к одному из выходов. «Ты ведь не мог знать, что собрание монархов пройдет в другом месте?» — передал король Старксу свои мысли. На это собеседник лишь промолчал. «Понимаю. Девятка, да еще и первый в облачной обители. Неплохой улов», — по-своему определил действия Старкса Уриил. «Но немного ли ты себе позволяешь, используя волю мастера в моем дворце, на моих подданных и моих гостях?» «Ты не мог ощущать мою волю. Раз пришел так поздно, то прекрасно понял, что ничего серьезного я им не навеивал», — ответил Старкс. «Лишь немного успокоил события, которые и так пришли бы к подобному результату». «Уверен? Хотя ладно. Если даже Тана заинтересовался парнем, то закрыть глаза на то, что это всего лишь человек, даже у меня не получилось бы. С учетом Айруса слишком большая поддержка выходит», — согласился король, после чего серьезно добавил. «Но в любом случае надеюсь, что такое больше не повторится. Иначе, если снова используешь волю у меня дома, наши отношения определенно станут хуже». Кая начали избегать. Он ушел к другому одинокому столику, но это ничего не изменило. Теперь практически все гости знали его в лицо. Впрочем, самому парню было плевать. Он лишь желал поскорее уйти отсюда. Вскоре к нему подошел Шакс, которого к моменту прибытия короля гвардейцы так и не смогли найти в толпе. ну а затем более и не искали. Передав Каю, что с ним все в порядке, Шакс ушел продолжать налаживание связи, пускай это теперь и стало сложнее. Так или иначе, но он собирался выполнить весь свой план на вечер. Однако на этом внезапные встречи для Кая не закончились. Под конец приема к нему подошел тот, кого он совсем не ожидал увидеть рядом. Эльф с внешностью и телом подростка был на целых 3 головы ниже человека. Одетый в темно-зеленый костюм, Тирвин Эсвикс, держа бокал особого алхимического алкоголя, спокойно приблизился к Каю. Встав за правым плечом парня, пятый окинул сад взглядом. «Красиво здесь! Знаешь, а ведь я мог бы на самом деле сделать тебя инвалидом, когда мы впервые встретились у врат на первом этаже обители. Не сам, конечно, если без техник, но ресурсов хватило бы. Подмога тогда была уже в пути, и требовался лишь мой приказ». «Так почему же ты не попробовал?» Не поворачиваясь к эльфу, поинтересовался Кай. «Решил поверить в твой талант. Помнишь же, что я предлагал вступить ко мне?» «Вот только ничего не вышло». «Действительно», — улыбнулся Тирвин. «В итоге получилась дуэль с моим... с Рейзелом, которую ты внезапно выиграл. А ведь тогда я тоже мог покалечить тебя, если бы не решил защищать свою фракцию. Если бы сразу бросился на арену, то твои друзья с небесного этажа не успели бы помочь. А в том состоянии ты никаких шансов не имел». «К чему ты клонишь?» Наконец, посмотрев на собеседника, холодно спросил Кай. «Прежде чем я отвечу... можешь, пожалуйста, сказать?» Посмотрел эльф себе под ноги. «Кто лежит, а кто стоит на самой высокой горе?» Кай приподнял бровь, но все же дал свой ответ. «Лежит снег и стоит дерево?» «Красивый, но неправильный ответ», — усмехнулся Тирвин, а затем взглянул на Кая. «Так я и думал. Ладно». «К чему этот разговор? Может, объяснишь?» «Между нами было немало разногласий, где на кону стояла даже жизнь. Но я поверил в твой талант и теперь хочу предложить забыть все обиды. И в качестве извинения кое-что расскажу. Есть одно место. Оно намного лучше обители. И нет, я сейчас не про Тайль или свою семью. Про это место ты даже не слышал. В общем, я предлагаю уйти туда вместе. Если согласишься, то для тебя откроется путь к божественности». Резко повернулся к Каю эльф. Слегка удивленный, парень прищурился и отрицательно покачал головой. «Нет, не могу. Я уже выбрал свой путь и менять его не намерен». «Вот как?» Действительно, с сожалением вздохнул Тирвин. «Хорошо, но если передумаешь, то до рассвета еще можешь прийти к кварталу семьи Эсвикс. Потом меня уже не будет в столице. Я, Лайтус и Мия пропустим парад. Завтра утром мы вернемся в обитель». Отошел он на несколько шагов. «Так что время подумать у тебя еще есть. Надеюсь, твоя интуиция поможет сделать правильный выбор. Ведь это твой последний шанс». «Я не прощаюсь», — сказал напоследок эльф. Ну а вскоре и сам Кай покинул сад, вернувшись в свою комнату. Ему оставалось еще день провести в Элеоне, после чего он, наконец, сможет вернуться к тренировкам. Глубокой ночью в просторный кабинет вошло двое элементалистов в конечной стадии. Воины склонились перед священным лордом 6-го уровня, который продолжал разглядывать ночную столицу. Сейчас они находились на последнем этаже довольно высокого здания, поэтому вид из окна открывался действительно великолепный. Тысячи огней мерцали вдали. «Задание провалено, мастер», — сообщил один из прибывших элементалистов. «Знаю, сам все прекрасно видел», — не ожидал вмешательства Старкса. Но сама идея с приглашением того старейшины на прием была хороша. К счастью, 15 минут назад Старкс покинул Илеон через врата Ойкумены, телепортировавшись к себе в Удин. Судя по всему, его интересовал только политический аспект праздника. Теперь он нам не помешает. Отличные новости, мастер. Ваш приказ. Мне доложили, что завтра утром Ульисгард бросит вызов чести Каю Арнхарду на основании победы человека над его младшим братом. Отказаться тот не сможет, а поэтому бой состоится. Наконец обернулся эльф. Ваша задача следующая. Устроить все так, чтобы поединок завязался в момент начала парада, и про него знало как можно меньше важных особ. Не дайте человеку умереть в бою, но, вне зависимости от результата поединка, поймайте Арнхарда. Всем интересующимся сообщите, что парень ранен и его лечат. А как насчет второго, Шакса Эдельвайза? Поинтересовались элементалисты. Группу для его захвата я уже выделил. Все действия согласованы с магистром Ониксом. Законное основание у нас будет. Вам теперь о нем не нужно беспокоиться. Как прикажете, мастер. На этом свободны. Замеревшие на одном колене воины склонили головы, а затем покинули кабинет. Священный лорд сел за стол, где лежало досье на Кая Арнхарда. Глава тайной полиции королевства, подчиняющийся напрямую магистру, мельком взглянул на лист и снова прокрутил информацию у себя в голове. Почти 6 лет назад в пустыне Шар, будто из ниоткуда, появился смертельно раненый человек. Его нашли торговцы, что продали его в глубину в Удин. Там человек проявил особенность устойчивого и немалую физическую силу. Вскоре стал рабом бойцовских ям, а затем победил в кулачном мордобое. Имя Кая Арнхарда приобретало известность. Его спутник Шакс Эдельвайс тоже появляется в сводках как один из призеров. Оба получают свободу, но Кай на 3 недели зачем-то возвращается в глубину, а потом пропадает с пометкой о гибели. Но уже вскоре через границу проходит их троица. Третий – великан Глефус Ди Сантос Но Ритм, бывший наследник семьи Но Ритм. Тоже был рабом. Запутанная история. Все трое прибывают в Дардин, где становятся участниками секты разящего удара. Вероятно, вступает в сговор с обретшим метку облачного вестника Феликсом Умбертом. Простолюдин – гений. Попадает на испытание облаков, проходят его. Дальше в обители Арнхард проявляет уникальные навыки алхимии, а спустя 1,5 года побеждает в неких играх, занимая 1-е место в рейтинге. 5 лет развивается. Спонсирует разведывательную организацию Эдельвайза. В итоге оба прибывают в Илеон. Закончив краткое перечисление всех важных событий из досье, священный лорд откинулся на спинку кресла. «Довольно необычная история, как ни посмотри. Сложно поверить в совпадение, а значит...» Ниагала наконец начала предпринимать какие-то шаги. Решил порассуждать он вслух. Но неужели люди так осмелели, что уже ничего не боятся? На что они надеются, если даже против одного Тайля у них нет никаких шансов? Разведка уже давно исследовала их империю вдоль и поперек. Только их император представляет угрозу, но это всего лишь начальный небесный монарх. Так что шансов против обвешанного артефактами его величества у человечешки нет, усмехнулся эльф. Единственное, что вызывает опаску, связь Арнхарда с бывшим наследником Норитм. Если люди получат поддержку великанов, они не слабо ударят по нашей экономике. Нужно будет заняться этим. На следующее утро Ульисгард, как и ожидалось, бросил Каю вызов на дуэль. Отказаться парень не мог, поэтому поединок назначили на 12:30. В условленное время Кай прибыл на указанную арену, где с удивлением обнаружил всего 8 незнакомых зрителей. Вскоре появился самодовольный Сильф, и они сразу начали бой. Увы, ничего особенного не произошло. Улис, конечно, был сильнее тех двух двоих парней, которых Кай встретил на соревновании. Однако уступал тому же Лайтусу. Таким образом, для победы Каю не пришлось использовать даже половину своих сил. Хватило 1/3. Оставив потерявшего сознание Улиса валяться на арене, Кай направился к выходу, как вдруг дорогу ему преградили 4 пиковых элементалистов. Оглянувшись, он увидел еще 4. Сбоку приближалось 2 элементалистов конечной стадии, которых парень сразу же узнал. Те самые наблюдатели. «Могу я поинтересоваться, в чем, собственно, дело?» – осведомился Кай. Отвечать ему не стали. Воины тайной полиции Тайля сразу бросились к человеку, держа в руках ошейники-подавители. «Вот как!» – нахмурился Кай и мгновенно активировал технику фантомных шагов. О победе над такими врагами он и не думал, но вот о побеге... Первый приблизившийся к нему противник поразился, когда Кай внезапно уклонился от его хватки. Воспользовавшись эффектом неожиданности, парень сумел избежать нескольких выпадов, а затем и вовсе обойти часть элементалистов. Увы, сотрудники тайной полиции приготовились к этому. Как только Кай приблизился к выходу с арены, энергетическим зрением увидел вдалеке стену могущественного барьера, что окружил всю арену. Бежать было некуда. Но Кай не сдался. Раз выбора не оставалось, приходилось использовать маску великого лжеца, в которой остался еще один заряд. Он уже практически активировал артефакт, как вдруг раздался такой мощный грохот, что завибрировала каждая клеточка в теле парня. И Кай, и элементалисты замерли. Взглянув вверх, они увидели гигантскую трещину, расколовшую небеса. Но воины не успели в полной мере осознать произошедшее. Мгновение спустя всю эльфийскую столицу накрыла вспышка черного пламени. Более 20 миллионов жителей и гостей Илеона умерли в один миг. Резко открыв глаза, Кай увидел тьму. «Я умер?» – неожиданно спокойно спросил он сам у себя, а затем, наконец, осознал. «Нет». Кай остался цел и невредим, а потерял сознание всего на секунду из-за отголоска удара, встряхнувшего землю. Первым разрушился барьер, установленный для поимки Кая. Затем на глазах юноши моментально истлели тела элементалистов, пока отобранный у Злотуса медальон защищал своего владельца целых 2 секунды. Но в конце концов даже артефакт высокого качества императорского ранга не выдержал и разрушился под жадными языками черного пламени. Так бы Кай и умер, если бы вокруг него внезапно не появился алый кокон, которому была нипочем бушующая сила инь. Выходит, об этом подарке говорила Ашцила перед тем, как уйти. Осмотрел юноша барьер псевдобожественного ранга. Но как она заключила его в меня, если даже энергетическое зрение ничего не обнаружило? Разве что техника скрывалась непосредственно в моей душе. Тогда без помощи Рунтана здесь точно не обошлось, — хмыкнул парень. Вдруг тьма над барьером расступилась, и Кай снова увидел небо. Небо, где сейчас 6 небесных монархов разных рас сражались всего с одним человеком. Их противником оказался никто иной, как сам император Ниагалы, Кирос, похититель душ. Именно его атака, которую он подготавливал не один день, разом уничтожила весь Иллион. «Нужно срочно уходить», – произнес Кай и оглянулся. Темное пламя все еще бушевало на остатках столицы, поэтому выйти за пределы неподвижного барьера он не мог. Вспомнив о Шаксе, парень покачал головой. «Этот-то точно жив», – без тени сомнения произнес он. Кай сразу принял позу для медитации. Раз он не мог уйти пешком, то оставалось лишь одно – телепортация. К счастью, за минувшие 5 лет он сильно продвинулся в этом искусстве. К Кай усовершенствовал шаг сквозь снега, создав на его основе технику тысячи морозных дверей. Работала она на тех же принципах, однако более эффективно. Для перемещения Каю требовалась метка, в роли которой выступал особый ледяной кристалл из холода пустоты. Таких он создал ровно 1000 и в течение 5 лет запрятал их по разным уголкам континента. Поэтому теперь в любой момент мог переместиться к желаемому якорю. Впрочем, имелось и ограничение. Сил конечного заклинателя хватало на телепортацию в пределах максимум 200 километров. К счастью, возле столицы в нужном радиусе как раз находился один ледяной кристалл. Кай уже спустя минуту подготовился к переносу. Цепочкой телепортации он собирался вернуться обратно в обитель. Во дворе 5-го собралось около 80 учеников из первой сотни рейтинга. Все они расположились на диванчиках в огромной гостиной, где, разделившись на небольшие группки знакомых, чего-то дожидались. Вскоре к ним, наконец, вышел Тирвин, владелец дворца. Одет он был в необычное серебристое одеяние с металлическими вставками и прикрепленными цепями. «Ты попросил нас здесь всех собраться по какой-то важной причине, но сам при этом опоздал», – выразил общие мысли Лайтус, который тоже присутствовал. Остальные ученики поддержали его неодобрительным гулом. Многие уже хотели уйти, но Тирвин совсем не обращал внимания на общий настрой. Он лишь осматривал зал, отмечая отсутствующих. «Прошу прощения, господа!» – сухо ответил эльф, приблизившись к расположившейся на кресле сестре и встав за ее спиной. «Я задержался как раз по той причине, из-за которой собрал здесь вас сегодня». «Ну так и зачем же ты нас звал?» – спросила восьмая. «Ах, все дело в том, что я хотел...» – вдруг оскалился Тирвин. «Попрощаться с вами!» Недоумение отобразилось на лицах учеников. Лайтус уже собирался что-то спросить, но, как и остальные, замер от шока. «Что?» – прохрипела Мия, из горла которой внезапно вырвался металлический штырь. «Как за что?» – скривился Тирвин, чья ладонь сжимала волосы на затылке сестры. «За то, что все эти 8 лет мне приходилось терпеть твое мерзкое общество и подчиняться старшей сестрянке!» Гости дворца вскочили со своих мест. «Что ты творишь?» – закричал Лайтус, явив меч. «Что и сказал!» – вдруг изменился голос эльфа, после чего 5-й начал увеличиваться и меняться внешне. «Прощаюсь с вами!» Тирвин резко отпустил Мию, которая тут же свалилась на пол. Элемент металла уже проник в ее тело, медленно убивая наследницу семьи Эсвикс. «Где мой брат?» – с трудом спросила она, глядя на совершенно незнакомого мужчину. Тирвин оскалился. «Умер еще во время испытания облаков». Трансформация закончилась. И присутствующие, наконец, увидели истинный облик незнакомца. Это был высокий парень с резкими чертами лица. Свои светлые волосы он легким движением руки отбросил назад. Изменилась не только внешность, но и аура воина. Теперь перед учениками стоял не заклинатель, а полноценный элементалист срединной стадии с 9-бальным фундаментом. Но главным в трансформации оказалось даже не это. Теперь Тирвин не был эльфом. Над его головой маячила другая надпись. «Раса. Человек». «Кто ты такой?» Замерли в боевой готовности ученики. Незнакомец усмехнулся. Он развел руками, и вокруг него стали появляться металлические клинки, покрытые молниями. Каждый из них был пиковой техникой королевского ранга, наполненной чудовищной мощью гениального элементалиста. «Как же я мог забыть представиться?» – насмешливо поклонился он. «Меня зовут Тирвин Зидол, и я 12-й сын Ниагалы. Ну а что касается вас, то сегодня все гении облачной обители умрут». Оскалился парень, после чего процедил. «Пора вам за все заплатить, мерзкие нелюди!» В тот же миг все во дворце ощутили мощную ауру хранителя Айруса. Однако облегчение учеников продлилось недолго. Ведь мгновение спустя всю обитель накрыла еще более могущественная аура небесного монарха срединной стадии. Прибыл первый сын Ниагалы. Мир подошел к концу. Настало время войны.